237. И еще. Коротко учение о людях, но длинно познание. Нет двух людей схожих, подобно тому, как нет двух одинаковых листьев. Лишь для поверхностного взгляда похожи они. Сущность Вселенной в многообразии. Руки, ноги, глаза, головы, уши у всех. Под внешней одинаковостью вида скрыто великое неповторяемое разнообразие индивидуальных накоплений. Потому говорю, длинно познание человека. Формой постижения человека будет чувство знания, когда скрытая сущность определяется сердцем. И все же познание человека — самая трудная и сложная наука. Учитель знает, но вам часто нужны пуды соли, чтобы при ближайшем контакте человек обнаружил сущность свою. И мы часто прибегаем к испытаниям, чтобы раскрыть невыявленный еще в жизни потенциал той или иной индивидуальности. Мало чувства знать человека, надо еще определить степень его возможностей. А так как они широки, то и испытания бесконечны. Говорю об учениках, принятых и утвержденных. Раскрытие цветка духа кроет в себе появление новых лепестков, и каждый из них, особенно лепесток сердца, является собой какую-то возможность или растущую способность. Познание человека требует великого терпения и выдержки. Нельзя подходить к этой науке с раздражением, недоброжелательством или злобой. Также и подозрительность надо оставить. Чувство, с которым подходите к человеку, вызывает в нем созвучное чувство в ответ. Поэтому арфу своего духа при подходе к людям надо настроить на ключе дружелюбия, сострадания и любви. Если еще трудна любовь, то дружелюбие все же доступно. Им и открывайте доступ к сердцам человеческим, если хотите человека познать.